Глава 12. Когда землянок становится много. Я начала привыкать к окружающим краскам и даже наслаждаться их насыщенностью, яркостью, разнообразием, оберегая свою бледную, слишком светлую кожу сотни лет, причем буквально не знавшую солнца. Я хорошо устроилась на мягоньком, удобнейшем лежаке в беседке под сенью пурпурной растительности. За фиолетовыми деревьями белел наш дом в виде сердца. Впереди заманчиво зеленела гладь озера. По удивительно бирюзовому небу плыли лиловые облака. Надев закрытый, но очень комфортный и хорошо севший на мою фигуру леоморилский купальник, я наслаждалась теплым сухим ветерком, ласкавшим кожу. Глотнув холодного сока, я зажмурилась от удовольствия. А когда открыла глаза, с жадностью оглядела выходившего из озера Кьюра. Он шел уверенно, без напряжения, слегка размахивая руками, хотя плавал долго и словно норматив на скорость давал. Вода стекала с его потемневших мокрых волос, с широкой груди, выставляя подтянутое, сильное мужское тело в наилучшем свете. Короткие плавательные шорты, облепившие его бедра, на мой взгляд, тоже подчеркивали мужественность моего леоморила. Допив сок, а то от такой мужской красоты аж в горле пересохло, поймала себя на желании томно потянуться и мурлыкнуть. Решила себе не отказывать, сделать приятное себе и Кьюру, и с восторженным писком ринулась к любимому в объятия. Поймав меня, придерживая ладонями под ягодицами, заодно оглаживая их, Кьюр демонстративно проворчал. «Ну, наконец-то, заметила. Я старался привлечь твое внимание. Озеро вон вдоль и поперёк переплыл. До дна нырнул, чуть не утонул. Думал, ты волноваться начнешь, но нет. Сидела, облака считала». Хихикнув, обнимая любимого за шею и с удовольствием заглядывая ему в глаза, призналась. «Я тренировала силу воли. Как долго смогу не смотреть на тебя, а главное — не виснуть на своем потрясающем воображении мужчине?» Выслушав меня, Кьюр хохотнул. «Ты коварная женщина моя. Сводишь меня с ума комплиментами. Я начинаю верить, что самый лучший. Вот привыкну и стану личностью, зависимой от твоего одобрения. Не страшно, привыкай. Я же тебя люблю», — заверила я. Целую подбородок Кьюра, губы, скулы. Я ожидаемо ощутила его ответный, весьма твердый и горячий отклик. «Я тебе верю, любимая, и с тобой ничего не боюсь», — признался Кьюр. «Потрясающе. И пусть смотрел на меня с коварно-лукавыми искорками, которые подсказывали, что мой мужчина говорил с далеко идущими намерениями, но как приятно». Несколько минут мы плавали, охлаждаясь в воде от жары, брызгались, дурачились и целовались. Хотелось не страсти, ее нам с лихвой хватало в спальне, а вот такого уединения и нежности очень не хватало. Вернувшись на Амарил, как я и думала, большую часть времени Кьюра тут же заняла работа. Впрочем, скучать мне было некогда, да и он старался уделять мне внимание при любой возможности. Вскоре Кьюр вынес меня на берег, уложил на лежак и занял соседний. «Май, у меня завтра образовалось свободное время, я могу слетать с тобой в учебный центр и побыть вместе, пока тебе блок знаний по местной флоре закачивать будут. Согласна?» «Да», — радостно встрепенулась я. «Мне очень-очень облегчит работу база знаний по местной флоре и фауне. Руки чешутся приступить к работе в парке древностей». «Руки чешутся?» — удивился Кьюр. «Может, аллергия на что-то или местный паразит?» «Нет, это выражение такое земное», — хихикнула я. Он внимательно осмотрел мои руки и, не заметив на коже каких-либо изменений, успокоился. «Ты уверена, что действительно хочешь там работать?» В очередной раз за 2 недели моего нахождения на Амариле уточнил он. Придется ежедневно тратить приличное время на перелет туда-обратно. Да и сам парк занимает огромную площадь. Работать там довольно тяжело, и есть опасности. Кьюр. Напряглась была я, но решила пояснить с мягкой настойчивостью. Подобная работа — моя мечта. Как безопасность леоморила твоя? Подумай, даже если я забеременею, работа в парке — это удовольствие, занятие по душе на свежем воздухе и движение, все, что нужно для здоровья будущей мамочки. И детей потом с собой можно брать, чтобы познавали окружающий мир непосредственно. Все, я понял, принял, осознал», — усмехнулся Кьюр. «Умеешь ты подбирать верные слова, коварная женщина». «Чуть-чуть», — пропела я, сведя большой и указательный палец почти до соприкосновения и сунув Кьюру под нос. Продолжить разговор не успели. Мне поступил важный звонок на кибер от спеца Герада, к работе с группой которого меня прикрепили как главного и самого важного консультанта. Эту неделю я практически висела на постоянной связи с ним и его помощниками. Мы согласовывали оборудование, мест проживания землянок и прочие бытовые условия. Радовал оптимизм Герада, потому что расчет шел не на 600 девушек. Щедрой рукой он приказал подготовить все для 800. Как и Герад и вся команда специалистов, я тоже надеялась на более современное оборудование и профессионализм леоморилских ученых и медиков. Для проживания землянок выделили целый жилой массив с парком, кафешками, недалеко от заведений, где они будут проходить последующее обучение и реабилитацию. Поэтому мы занимались обустройством отдельных квартир, чтобы у каждой был свой угол, уютный, комфортный, достойный, где помимо забот о насущном можно будет выплеснуть боль и горе от потери родных. При этом понимающие соседки поддержат и разделят опасения. Вместе всегда легче, о чем всем известно. Мы обставляли и наполняли квартиры самым необходимым — бытовой техникой, посудой, предметами гигиены и прочими мелочами. Одежду девчонки и сами потом купят, дзаны есть, так что отвлекутся вполне возможно, получат удовольствие от шопинга в новой жизни. Параллельно разрабатывали образовательные программы и инструкции для того, чтобы девушки знали, как вести себя в местных реалиях, чувствовали себя уверенно. Формировали список предприятий или иных мест, где землянки потом смогут найти работу по душе. Постарались охватить максимально возможные варианты, а потом узнаем, кто из них чем на земле занимался, и скорректируем. «Баланса и процветания вам!» — поприветствовал нас Кьюром, руководитель службы адаптации землянок с развернутого экрана. «Баланса и процветания, Лио Аурав!» — ответила я с искренней улыбкой. Этот фиолетовый Лио Марил с симпатичным волевым лицом больше походил на опытного интенданта-тыловика, чем на завхоза. Да и подход у него к нашему делу был схожим, словно мы составляли стратегический план военного захвата. Любопытно, что все его подчиненные с насыщенно фиолетовыми шевелюрами и глазами, да и повадки этих Лио контрастировали с гражданским облачением, навевая интересные мысли. Или кое-кто из советников Герада решил застолбить территорию и подошел к вопросу размещения землянок продуманно, или решили предусмотреть заранее последствия будущего ажиотажа вокруг девиц и привлекли доблестных силовиков для защиты территории. «Лио Магар, разрешите обратиться к Лио Магар?» — спросил Аурав. «Разрешаю, но быстро», — предупредил Кьюр. И начальник службы адаптации доложил. «Лио Магар, мы подобрали 10 вариантов оттенков и 10 вариантов интерьера жилых блоков. В каждом блоке можно чередовать цветовые решения, что позволит Лио выбрать жилье по своему вкусу, согласно цветовым предпочтениям. Одобряете?» Листая варианты, я довольно кивала. «Да, спокойные пастельные тона, мило и удобно. Отлично, принято к исполнению», — без лишних слов отрапортовал Аурав и отключился. Заодно и мне напомнил о важном. «Кьюр, ты тут обмолвился об охране? Зачем она мне? Ты представь, что я целыми днями буду в парке, в лесу пропадать. Что в это время будет делать бедная охрана? Бабочек ловить? Охранять вторую по важности Лио, благословенного Лио Марила», — безапелляционно обрубил спор Кьюр. «Мне будет неловко перед ними», — призналась я, невольно поморщившись. «У тебя своя работа, у них своя. Не лишай службу охраны Герада необременительной работы», — усмехнулся моя пара. Досадливо покосившись на него, спокойного и уверенного, поняла, что спорить действительно бесполезно и даже глупо. Необходимо привыкать к «надо и положено», как и осознавать в полной мере свое положение в новом обществе. И еще благодаря Кьюру я слишком быстро почувствовала себя в безопасности. «Хорошо. Как скажешь, любимый», — проворковала я. «Вот, нашла волшебные слова, которые помогут добиться желаемого. Главное — ответственно подходить к вопросу о разумности желаний и прочих хотелок». Кьюр размяк, перелег на мой лежак и привлек меня к себе. Затем, поглаживая по волосам, хрипло приговаривал. «Моя ты хорошая. Моя звездочка». Следующее сообщение пришло на кибер Кьюра. Оказалось, транспортный конвой с землянками прибыл на Амарил. Подземный научный центр впечатлял более чем внушительными размерами. Множество лиомарилов, подавляющей частью мужчин, передвигались по коридорам и неведомого мне назначения кабинетам с очень деловым видом. Но все, кто замечал нас с Кьюром, на миг замирали, оборачиваясь нам вслед. Наш путь лежал в отдельное крыло, где разместили 1009 капсул. Каждую будут тщательно перепроверять, хотя в дороге предварительно, насколько я знаю, сканировали на наличие души. Все данные первой проверки были засекречены по требованию Герада. И самое обидное, хотя и вполне объяснимое, что мне Кьюр детали тоже не раскрыл. В СМИ уже начался ажиотаж по поводу появления на Амариле новой расы в законе. И пусть нас меньше тысячи, шороху ни о чем ни сном, ни духом не ведавшие землянки навели приличного. Еще бы. Большинство фиолетовых Лио — родовитые аристократы в 20-м поколении. И именно для них привезли невест, которые, по слухам, без проблем выдерживают разрушительную энергию сильнейших лиомарилов. Нонсенс, не иначе. Хорошо, что мне в этой шумихе участвовать не пришлось. Даже лицо не засветили ни разу. Корпус тишины постарался. Просто замечательным мужчиной его глава Тирагерат оказался. Не зря он мне больше вояки понравился. Нас встретил руководитель проекта «Снегурочки». Стыдно признаться, благодаря мне назвали. Запали пару раз обмолвилась, что ощущала себя этим сказочным персонажем, и мерзла до сих пор, если Кьюра рядом долго нет. Кое-кто уточнил, что за персонаж, а потом Герат сказал, что это подходящее название для доброго проекта. Так нас, землянок, всех Снегурочки и произвели. «Баланс и процветание, Лео Магар. Вы уверены, что готовы?» Озабоченно оглядел меня пожилой синеволосый Леомарил, бросив на Кьюра не менее обеспокоенный взгляд. Леомарилам удалось оживить информационные модули каждой капсулы. Возможно, там указаны личные данные, и я смогу перевести, чтобы облегчить общение и последующую реабилитацию девушек. «Да, готова», — уверенно сказала я, хотя даже десятой доли той уверенности не испытывала. На нижние уровни доступ был строго ограничен и осуществлялся по персональным пропускам. Пока спускались, ощущала, как громче и заполошнее стучало сердце, ладони потели от напряжения. И вот вроде для меня все завершилось благополучно и даже счастливо, но из какого-то дальнего уголка души на свет вылезал страх, липкий и мерзкий. Нафиг сомнения. Твердо шагнув в указанный отсек, я неожиданно для себя осознала, что именно здесь и есть холодильник. Только мне не было холодно, как в комплексе МАДУ. Помещение выглядит как огромный высокотехнологический медицинский центр, в котором между сотнями капсул снуют медицинские работники в белых костюмах. Прижав кулаки к груди, я медленно пошла вдоль рядов, с содроганием скользя глазами по застывшим во времени голубоватым лицам, и как молитву шептала: «Держитесь, девочки, только держитесь!» Я дошла до конца зала и решила заглянуть в прозрачную дверь, за которой виднелось следующее помещение, а она вдруг бесшумно отъехала, словно приглашая пройти. Автоматически шагнула в проем и встала ступором, не в силах двинуться с места. Старый знакомый холод тут же окутал с головы до ног и начал неумолимо захватывать меня. Оказывается, здесь десятка два девушек таяли, возвращались к жизни. «Пациент 18 подает признаки жизни, динамика положительная», — услышала я разговор двух медиков, склонившихся над восстановительной капсулой и регистрировавших данные. Мои ноги, видимо, передумав замерзать, действовали самостоятельно. Я подошла к медикам, они замолчали и выжидательно уставились на меня. «Где ее капсула?» — спросила я и сразу предложила. «Давайте проверим информацию и постараемся вернуть ей имя». Медики радостно согласились, и один из них пошел в другое помещение. К счастью, предположение, что модуль предназначен для хранения персональных данных, оправдалось. Признаки жизни подавала Диана Викторовна Морозова, 23 лет, пищевой технолог. Я методично сообщила все имеющиеся данные о ней, включая особенности состояния здоровья. Оказалось, что у Дианы частично, включая лицо, из-за серьезного ожога пересажена кожа. Следующие 2 часа я ходила от капсулы к капсуле, активируя модули и фиксируя данные, старательно не глядя на замороженные лица. Из зала разморозки послышалось деловое «бу-бу-бу». Через прозрачную дверь увидела консилиум возле Дианы Морозовой. Наверное, врачи обсуждали вероятность возникновения проблем с пересаженной искусственной кожей. И Кьюр с ними внимательно слушал. Но я так замерзла, что мне до дрожи в коленях захотелось окунуться в его тепло, забраться под мышку и тесно-тесно прижаться к нему. Когда я подошла к врачам, они расступились, и мой взгляд невольно упал на жутковатое лицо-маску Дианы Морозовой. В ушах сильно зашумело, лоб сдавило обручем, в глазах начало темнеть. «Майя, что с тобой, Майя?» Донесся откуда-то издалека напряженный голос Кьюра, и все. Дальше полная темнота. Очнулась я в капсуле. Вокруг все серое, незнакомое, а еще холодно, отчего стало дико страшно. Захотелось свернуться клубочком и расплакаться. Надо мной склонился Кьюр. Звездочка моя очнулась. Облегченно всхлипнув, схватила его за руку, желая вернуть себе утерянное тепло и спокойствие. «Я с тобой, все хорошо», — шепнул он, глядя на меня блестящими, ой, нет, чересчур сияющими глазами. Было впору испугаться, потому что на лбу моей пары тревожно пульсировал накопитель, оповещая, что Лио на пределе и разбрасывался энергией. «Ну-ну, Магар, не зря меня срочно вызвали, возьми себя в руки, а то половину центра расплавишь», — подтвердил знакомый чуть тягучий голос. Кьюр осторожно вынул меня из капсулы, но на пол не поставил. Держал на руках и крепко прижимал к себе, пока я откровенно таращилась на Герада с его советниками. И те все трое прямо шальными глазами тоже таращились на меня. Откровенно говоря, стало еще страшнее. Прижимаясь к паре, я просипела. «Что случилось?» «Поздравляю, род Магар, и особенно тебя, Сия Герад». Вдруг широко и весело улыбнулся повелитель. «Кьюр, теперь тебя можно назвать состоявшимся Леомарилом, который выполнил все 3 правила. Создал, укрепил, защитил и... приумножил», — хохотнул вояка с ямочками. «Везунчик!» Я растерянно посмотрела на Кьюра. «Приумножил?» Чуть наклонившись, он осторожно ткнулся лбом в мой, потерся носом, а потом, отстранившись, счастливо шепнул: «Мы ждем ребенка, Майя, нашего ребенка. А это значит, что Леомарилы и земляне идеально совместимы, и у всех нас есть шанс на семью и наследников». Не дал ему договорить Герат. Заодно и выяснилось, почему он, целый повелитель, вдруг в научный центр примчался. Но не из-за моего же обморока. Я заглянула в буквально полыхающие фиолетовым пламенем глаза Кьюра. Неужели правда? Проверенная и подтвержденная. Кивнул он с нежной улыбкой. Но ощущала только слабость во всем теле, хотя и та больше от страхов прошлого, наверное. Зато вот к будущему у меня все меньше сомнений и претензий. В глубине души я опасалась, что наши расы окажутся неподходящими друг другу, и мы с Кьюром не станем родителями. А тут всего месяц в паре, и получите, распишитесь. Можно сказать, прямо с первого раза на пути к статусу «счастливая мамочка». Отличная новость, увы, твердости в коленях мне не прибавила. Надо думать по причине своей крышесносности. Я окончательно обмякла, повиснув безвольной и довольной тряпочкой на своей паре. Ткнувшись ему в шею, шмыгнула потекшим от подступивших слез носом и прогундосила: «Я так рада!» «Мы домой», — заявил Кьюр и пошел на выход. «А работа с модулями?» — вслед за нами поинтересовался врач. Будущий папочка замер, ощутив, что будущая мамочка напряглась, ведь очень помогала бы и пациенткам-снегурочкам, и специалистам. Скрежетнув клыками, он пообещал: «Завтра привезу. Сейчас она все равно не в том состоянии. Мы ограничим ее работу только капсулами», — пообещал врач, чтобы никто не передумал. «Я буду завтра обязательно на максимально возможный срок. И для любой работы, какая понадобится. И оденусь тепло», — последняя обещала Кьюру, чтобы не волновался. «Родная моя любимая, коварная», — хохотнул под конец вредный Кьюр. И, как приличный ответственный паук, поволок свою добычу в родовое гнездо. «Однозначно хвалиться родичам. Чувствую, сегодня у нас будет большой семейный праздник».